Глава 49. Крики и визги из квартиры Устиновой слышались с улицы. Под окнами собралась толпа. Местные сплетницы уже строили гипотезы, что же там с местной проституткой творилось, почему она так орала и зачем под ее балконом стояла синяя машина с алой лентой Следственного комитета. Что там происходит? Чернова ускорила шаг и на этаж Устиновой буквально взлетела. «Я на вас жаловаться буду!» — кричала Марина. Она была взлохмачена, темные волосы разметались по плечам, ровно подкрашенные стрелочки на глазах размазались, по щекам струились черные потеки туши. Девушка напоминала разъяренную фурию. Она цеплялась за рукава оперативников, царапалась и, не переставая, визжала. Чернова взглянула на растерявшегося следователя, входившего в состав следственной группы. Прикрикнула. «Что здесь происходит?» Марина Устинова, заметив новое лицо, бросилась к ней, однако ее вовремя перехватил Миша Наумов. Острые коготки владелицы ромашки щелкнули в паре сантиметров от лица Черновой. «Вы себе что позволяете?» — Александра одернула Устинову. «Это вы что себе позволяете? Вы меня без средств к существованию оставить хотите?» «Откуда такие выводы?» Чернова перевела взгляд на Наумова, все еще удерживавшего молодую девушку. Оперативник кивнул следователю. «Вадим Михайлович выемку начал оформлять». «Ну, правильно сделал». Она посмотрела на Устинову. «Марина Олеговна, я рекомендую вам прекратить мешать следствию. Вы подозреваетесь в организации незаконных игр, в которые вовлекаете несовершеннолетних. Это во-первых. А во-вторых, понуждаете их к совершению неправомерных действий, фактически организовав преступное сообщество. Данные следственные мероприятия в вашей квартире проводятся в связи со смертью нескольких участников ваших игр. Вам понятно, что я сейчас вам сказала?» Марина осела на Мишиных руках. Оперативник аккуратно поставил ее на ноги и отошел, но не слишком далеко, чтобы успеть перехватить ее снова при необходимости. Правда, сейчас Марина выглядела ошарашенной и раздавленной. «Что? Какие смерти?» «Я вас вынуждена задержать, Марина Олеговна, по подозрению в организации убийства Ивана Абрамченко и Марии Филатовой». «Что? Я даже не знаю, кто это». «Я вам напомню». Чернова кивнула Наумову, тот подошел к Марии Устиновой, преградив пути к бегству. Девушка моргнула, внезапно улыбнулась. «Это розыгрыш какой-то, да? Сейчас выскочит оператор и сообщит, что меня снимают скрытой камерой?» Чернова качнула головой. «Увы, нет. Все вполне серьезно. У меня к вам масса вопросов».